Владимир Иванович Немирович Данченко. В 2014 году в Камергерском переулке поставили памятник основателям МХТ. Скульптор Алексей Морозов изобразил Константина Станиславского и Владимира Немировича Данченко тепло одетыми в небрежных артистических шарфах. Они словно совершили восхождение, и с вершины горы обозревают окрестности. Станиславский и Немирович Данченко навсегда слились в нашем восприятии в единую творческую сущность, словно писатели Ильф и Петров или братья Стругацкие. При этом имя Станиславского всегда ставят первым – театр имени Станиславского и Немировича Данченко. В числе 13 пайщиков художественного театра Константин Станиславский стоит первым, ведь он давал деньги, как предприниматель Алексеев. А по алфавиту режиссер Станиславский должен идти после режиссера Немировича Данченко. Немирович Данченко расстраивался, ревновал. Чехов успокаивал его в письме. «А ты напрасно говоришь, что ты работаешь, а театр все-таки театр Станиславского. Только про тебя и говорят, про тебя и пишут. А Станиславского только ругают за брута». Владимир Немирович Данченко окончил серебряной медалью гимназию в Тифлисе и приехал поступать в Московский университет. «Через всю мою жизнь, как широкая река через степи, проходит притягивающая и беспокойная, не выпускающая из своих чар атмосфера театра и театрального быта», — писал он в воспоминаниях. Его первое вхождение в театр состоялось в качестве журналиста. На двоих с товарищем, под общим псевдонимом Ники и Кикс, в журнале «Будильник» он ведет рубрику «Заметки театральных проходимцев». Виньетка рубрики — черт, сидящий голышом под зонтиком, пытается прикрыться лентою с надписью «Сцена и кулисы». Газетная работа затягивает, и Немирович Данченко оставляет физико-математический факультет. За заметками пошли фельетоны, потом рассказы. За рассказами появились пьесы. Его первое же драматическое произведение ставит «Малый театр». Старший брат Василий – весьма популярный писатель. Владимир известен в узком кругу, но зато его 8 пьес идут в Москве и Петербурге. Чтобы избежать путаницы, на афишах всегда печатали «В.Л. Немирович Данченко». Судьбы Немировича Данченко и Чехова схожи. Журналистика, проза, драмы. «Чехов — это талантливый я», — объяснял Владимир. В 1898 году Немирович Данченко получил Грибоедовскую премию за лучшую пьесу сезона. Отказался принимать премию, объявив, что «Чайка» Чехова более достойна награды. Действительно, кто сейчас не то что ставит, а помнит пьесу 1897 года «Цена жизни»? Станиславский – актер, ставший режиссером. Немирович Данченко – драматург, начавший ставить. К 1898 году, моменту основания художественного театра, Владимир Немирович Данченко не только опубликовал ряд рассказов, повестей и романов в журналах и написал 8 пьес. 7 лет он руководит драматическим отделением филармонического училища. По правам оно приравнивалось к консерватории. Училище готовило музыкантов и актеров. Например, в 1900-1901 годах в училище было 30 преподавателей и 482 ученика. Из них 323 женщины, причем 395 человек обучалось на музыкальном отделении и 87 на драматическом. Филармоническое училище занимало двухэтажный дом номер 24 в глубине участка на Большой Никитской улице. В Москве были две драматические школы. Императорская, там преподавали ведущие артисты малого театра, и филармоническое, где со студентами занимались два друга, товарищи еще по Тифлисской гимназии, актер и режиссер малого театра Южин и драматург Владимир Немирович Данченко. Немирович Данченко оставил драматическое отделение филармонического училища только в 1901 году из-за большой нагрузки в художественном театре. Встреча Немировича Данченко и Станиславского в ресторане «Славянский базар» вошла в городской фольклор. Начали обсуждение днем за ресторанным столиком, а закончили уже под утро на даче у Станиславского. Инициатором переговоров выступил Немирович Данченко. Он хотел учредить новый, высокохудожественный театр. Немирович Данченко 7 лет руководил театральной студией филармонического общества и опирался на группу талантливых выпускников. Станиславский 10 лет возглавлял кружок любителей в обществе искусства и литературы, и у него был свой костяк артистов. На чествовании основателей художественного театра юрист Анатолий Кони произнес: «Господа присяжные, перед вами два преступника, совершивших жестокое дело. Они с заранее обдуманным намерением зверски убили всеми любимую, почтенную, престарелую рутину. Убийцы беспощадно уничтожили театральную ложь и заменили ее правдой». Оратор-юрист продолжал: «Прошу применить к ним высшую меру наказания, навсегда заключить их в наши любящие сердца». Задуманный основателями художественно-общедоступный театр, основатели были честны. И когда поняли, что без повышения цен на билеты театру не выжить, поменяли название на «Московский художественный театр». А в 1919 году театр получил звание академического и стал МХАТом. Кардинально отличался от иных театральных коллективов. В художественном театре запретили зрителям входить в зал во время действия. Посадили актеров на усредненный оклад, хотя обычно получали в зависимости от ролей. Отменили бенефисы, цветы на сцену и поклоны, так тешащие актерское тщеславие. Но главное, это был единственный театр, в котором репетиционная работа поглощала не меньше, а часто и больше времени и творческого напряжения, чем сами спектакли. У Корша ставили спектакль за 5 репетиций. В художественном оттачивали спектакль месяцами. В малом спектакле часто выпускали без генеральной репетиции. Грим впервые, декорации впервые, ну а платье на премьере должно быть с иголочки. В художественном театре стали прогонять несколько генеральных в костюмах и гриме. Старались делать паузы в сезон. Играли 5, а не 7 вечеров в неделю для экономии сил и репетиционной работы. МХТ открылся спектаклем «Царь Федор Иоаннович» по пьесе Алексея Толстого. Немирович Данченко подобрал пьесу, провел 18 репетиций и отдельно занимался с исполнителем главной роли. Во всех энциклопедиях вы прочтете, что спектакль поставили Немирович Данченко и Станиславский. Но на афише режиссерами обозначены Станиславский и Санин. Можно представить себе, как решалось. 3 фамилии, смешно, а Санин может обидеться. Немирович Данченко упомянут в самом низу, как заведующий репертуаром. Постепенно сложилась такая практика. Немирович Данченко разбирает произведения и роли, а Станиславский готовит мизансцены, сценографию и особенно массовые сцены. Он их любил. Немирович Данченко присутствует в начале работы над пьесой, затем репетиции ведет Станиславский, и вместе они оценивают результат. Первые 4 сезона художественный театр арендовал зимний театр в саду «Эрмитаж». Хотя театральное здание было построено в 1894 году, состояние его оказалось ужасным. Однажды Станиславский был вынужден отдирать от стены своей уборной, примерзший к ней, театральный костюм, который предстояло тут же надеть на себя. Отопление, электричество наладили, здание покрасили, скверную мебель закрыли хорошими чехлами. Неприглядные углы оживили лавровыми деревьями. Но отсутствовали репетиционные залы и производственные помещения, например, карманы сцены. А хранение декораций в неприспособленных для этого сараях приводило к их быстрой порче. Художественный театр переехал в Камергерский переулок, а здание театра «Эрмитаж» в 1958 году перестроил архитектор Михаил Пасохин. К открытию сезона 1902-1903 годов покровитель театра Сава Морозов сделал художественникам царский подарок – новый театр в Камергерском переулке. Он арендовал старое театральное здание и капитально перестроил его. Франц Шехтель проект театра разработал бесплатно. Строительные работы обошлись Морозову в 300 тысяч рублей. Новый театр он сдал в аренду товариществу МХТ по очень низкой цене. К Кроме этого, Морозов взял на себя расходы по оборудованию театра. В Эрмитаже было 800 мест, в Новом театре уже 1200. В здании МХТ работает музей, подробно рассказывающий о становлении театра. В музее показывают кабинет Немировича Данченко с сохранившейся обстановкой начала 20 века. «Чайка» с треском провалилась в Петербурге. Отрывки из рецензий. Лица горели от стыда. Точно миллионы пчел, ос, шмелей наполнили воздух зрительного зала. Со всех точек зрения, идейной, литературной, сценической, пьеса Чехова даже неплоха, а совершенно нелепа. Это не «Чайка», а просто дичь. Актер и режиссер Малого театра Александр Ленский сказал Чехову: «Бросьте писать для театра. Это совсем не ваше дело». А Немирович Данченко понял, что пьеса великолепна и является началом нового русского театра. Станиславский долго не хотел браться за «Чайку», не понимая ее смысл. Отказывался отдавать свою пьесу и сам автор, расстроенный провалом. Немировичу Данченко удалось убедить обоих. Он верил в Чехова как в главного русского драматурга. Девятую пьесу «В мечтах» Немирович Данченко написал в 1901 году. В музее МХТ выставлены сценические костюмы Ольги Книппер, заказанные для этого спектакля у Надежды Ламановой и оплаченные Морозовым. Больше Немирович Данченко пьес не писал. Воспоминания выходили, а прозы и драм не было. Только бесконечные записки о пьесах, объяснения спектаклей, даже просветительские брошюры о постановках для публики издавал. В МХТ была присказка, что режиссер должен умереть в актере. А здесь писатель умер в режиссере. Основатели МХТ не раз ссорились. Тогда они перестреливались письмами, по три письма в день. Оба основателя по-театральному себелюбивы, ревнивы. В 1908 году Владимир официально заявил, что он уходит на императорскую сцену. На что Константин вынул часы и торжественно сказал: «Сейчас 5 часов, уходите. Но четверть шестого уже и меня не будет в художественном театре». Часто не могли прийти к единому мнению в ходе репетиций. И тогда не писали имен режиссеров на афише. Так «На дне Горького» вышли без имен. В 1886 году произошло совершенно невероятное событие, словно сочиненное драматургом. Три урожденные баронессы Корф вышли замуж за известного актера Александра Ленского, известного актера Александра Сумбатова и чуть менее известного писателя Владимира Немировича Данченко. Просто предчувствие символа МХТ, спектакля «Три сестры». Все трое остались верны своему выбору до гробовой доски. Ленские, Сумбатовы и Немировичи Данченки — родственники и друзья. Ленский и Сумбатов-Южин пытались перетянуть Немировича Данченко в Малый, но он оставался верен МХТ. С 1903 по 1938 год Немирович Данченко жил в доме 50 по Большой Никитской. Дом был сооружен в 1876 году архитектором Константином Андреевым. На 30-летнем юбилее художественного театра Станиславский, рассказывая о тесном сотрудничестве с Немировичем Данченком, называл его супругой. Вот он с труппой уезжает в Америку, а супруга остается хозяйство беречь. На что Немирович Данченко под хохот труппы возразил, что супруга Станиславский, а он муж, так как первая «Уа-уа» нового театра, первые репетиции, прозвучала в дачном театре, руководил первыми репетициями Станиславский, а Немирович Данченко тогда отсутствовал. А так как родиться без присутствия отца ребенок может, то следует считать Владимира Ивановича отцом, а Константина Сергеевича — матерью. Через 20 лет работы основатели уже не ставят вместе. Коллективным художником, как выражался Немирович Данченко. Но Станиславскому важно, чтобы Немирович Данченко пришел на первую читку и на генеральные, сделал замечания и поправки дружеским взглядом со стороны. Иной раз, зайдя в тупик, Станиславский призывал Немировича Данченко заменить его на репетициях. В свою очередь Немирович Данченко прибегал к денежной помощи коллеги. Константин Станиславский из богатой купеческой семьи. а небогатый дворянин Владимир Немирович Данченко с 13 лет зарабатывал уроками. Пока учился в университете, также содержал себя сам репетиторством и газетными гонорарами. Немирович Данченко жил выше средств, да еще играл в карты. Поэтому постоянно брал жалование в театре вперед. Фабриканта Алексеева революция разорила. А вот финансовое положение Немировича Данченко после революции, наоборот, упрочилось. Он зависел от зарплаты в театре, к которой добавились выплаты за звания, награды, премии. После революции театр платил вдове мецената Морозова пенсию. Со временем Немирович Данченко взял это бремя на себя. Он также постоянно помогал тем, кто остался без средств. Посылал деньги в ссылку, в лагеря. Он отдавал нуждающимся больше половины получаемого в кассе театра. Есть мнение, что все новое в нашем театре в 20 веке появилось благодаря студиям. Художественный театр начинался как студия. Общее дело, высокие идеалы, совместная работа. Когда позже Станиславский увлекался студиями, Немирович Данченко считал, что коллега распыляется. Но логика развития театра привела и самого Немировича Данченко к созданию внутри МХТ студии комической оперы. После революции оба основателя увлеклись музыкальными постановками, и каждый создал свой музыкальный театр. Возможно, это связано с тем, что старый репертуар частично оказался под запретом, новый еще не создан, а опера вне политики. Два режиссера стремились уйти от оперного схематизма, придать музыкальному действию глубину и драматизм. Учили певцов играть, а актеров петь. Два музыкальных театра работали параллельно в здании нового Дмитровского театра на Большой Дмитровке, 17. Здание конца XIX века в 1938 году перестроил архитектор Александр Федоров. Для придания театральности фасад украсили аркадой в венецианском духе. Заново был построен зрительный зал на 1000 мест, а колонный зал особняка превратился в фойе. После смерти Константина Станиславского оба театра объединились под рукой Владимира Немировича Данченко. Так в Москве появился музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Немирович Данченко не только открыл Чехова, он также поставил Катерину Измайлову Шостаковича, как тогда говорили, первую советскую оперу, где флейта на высокой ноте заливалась смехом, когда ее щекотал угрюмый фагот. Опера имела оглушительный успех, ее немедленно поставили в Большом театре. На спектакль, в Большой, приехал заядлый театрал Сталин и ушел, не досмотрев. А через два дня в «Правде» вышла статья «Сумбур вместо музыки». Свято верящий в свой режиссерский талант Немирович Данченко был абсолютно уверен, что если бы Сталин посмотрел Катерину Измайлову в его театре, то Шостаковича бы не преследовали. Для артистов МХАТа, недалеко от театра, в Глинищевском переулке, дом номер 5, на месте снесенной церкви, в 1938 году архитекторы Вячеслав Владимиров и Георгий Луцкий построили жилой дом. Скульптор Георгий Мотовилов украсил здание барельефами «Карнавал искусств» и «Парад физкультурников». Когда Владимир Немирович Данченко получил квартиру в этом доме, переулок назвали в его честь. Сохранился заказ, сделанный режиссером в Елисеевском магазине. Пирожки слоеные, ростбиф, ветчина, сыр швейцарский, китовая икра, кекс английский, виноград, яблоки, торт, пирожные, мандарины. Принимавшая заказ продавщица записала адрес. Улица Немировича Данченко, дом 5, квартира Немировича Данченко. Сейчас в квартире режиссера работает мемориальный музей. Квартира меблирована хозяином как сценическое пространство. Здесь много театральных ходов. Парадность, многоплановость, многофункциональность вещей, чтобы их можно было по-разному использовать во втором и третьем актах. Вещи должны удивлять, один из законов театра. Из запоминающихся деталей гипсовый портрет жены над неширокой кроватью. Режиссер въехал в квартиру в год смерти жены. Он заказал скульптуру Ивану Шадру, мраморный бюст для могилы Екатерины Немировича Данченко, а гипсовый вариант повесил в спальне. Также всем посетившим мемориальную квартиру запоминается книжный шкаф, заказанный еще для дореволюционной квартиры Немировичем Данченко. На дверцах полок размещены портреты писателей За ними стоят книги этих авторов. Последняя инициатива Немировича Данченко – создание при театре высшего учебного заведения. За месяц до своей смерти, 21 марта 1943 года, режиссер собрал на своей квартире руководителей МХАТ, чтобы обсудить школу-студию. Школа-студия заняла здание, построенное в 1915 году Федором Шехтелем. В это время Шехтель начал работать с простыми геометрическими формами и сплошными окнами. Он один из основателей нового стиля – модернизма в архитектуре. В нашей стране это направление называют конструктивизмом. Огромные застекленные проемы оправданы. Хозяин задумал здание как выставочный комплекс с электротеатром. Владимир Немирович Данченко всегда находил знаковые пьесы. В МХТ были этапы Чехова, Горького, Ибсена. Затем пошли другие этапы. И режиссер ставил «Любовь Яровую», «Кремлевские куранты», собирался работать над «Батумом» Михаила Булгакова. Немирович Данченко возглавил комитет по присуждению сталинских премий по литературе и искусству и сам получил две сталинские премии за спектакль «Кремлевские куранты» и за многолетние выдающиеся достижения. Последний крупный драматический спектакль, поставленный режиссером, «Три сестры». Закономерно. Чехов увлекся драматургией благодаря поддержке Немировича Данченко. Спектакль сыграли 1107 раз. История МХАТа – история уникального тандема и сотрудничества двух талантов. Качалов признавался, для того, чтобы сделать роль, пойдет к Немировичу Данченко, для пользы себе как актеру – к Станиславскому.